Наконец Александр возвратился из Персии с сыном Константином, принявшим там магометанскую веру, как мы сказали. Аббас, самовластно располагая Иверию, велел Константину собрать ее людей воинских, всех без остатка, и немедленно идти к Шамахе. Дал ему 2000 своих лучших ратников, несколько ханов и князей, дал и тайное повеление, отгаданное умным Татищевым, который бесполезно остерегал Александра и Юрия, говоря, что дружина персидская для них еще опаснее, нежели для турков, что Константин, изменив Богу христианскому, может изменить и святым узам родства. Они не смели изъявить подозрение, чтобы не разгневать могущественного шаха, исполняли его указ, собирали войско и предали себя убийцам. Готовясь ехать на обед к Александру 12 марта, Татищев вдруг слышит стрельбу во дворце, крик, шум битвы, посылает своего толмача узнать, что делается, и толмач, входя во дворец, видит персидских воинов с обнаженными саблями, на земле кровь, трупы и 2 отсеченные головы, лежащие пред Константином. Головы отца его и брата. Константин, мусульманин, уже объявленный царем Иверии христианской, приказал к Татищеву, что Александр убит нечаянно, а Юрий достойно, как изменник шахов и государя московского, друг и слуга ненавистных турков, что сия казнь не переменяет отношений Иверии к России, что он, исполняя волю великого Аббаса, брата и союзника Борисова, готов во всем усердствовать царю христианскому. Но Татищев уже сведал истину от вельмож грузинских. Долго терпев связь Александрову с Россией, в надежде на содействие царя в войне с оттаманами, Аббас, уже победитель, не захотел более терпеть нашего, хотя и мнимого господства в земле, которое считалось достоянием его предков. Он вразумился в систему политики Борисовой, увидел, что мы, радуясь кровопролитию между им и султаном, для себя избегаем оного. Велел сыну убить отца, будто бы за приверженность к туркам, но в самом деле за подданство России, дерзкое и безрассудное для несчастного Александра, который исканием дальнего неверного заступника раздражал 2 ближних утеснителей. Будучи только орудием аббасовой мести и плакав всю ночь пред совершением гнусного отцеубийства, Константин уверял Борисова посла, что шах не имел в том участия. «Родитель мой, — говорил он, — сделался жертвой междоусобий сыновей. Несчастье весьма обыкновенное в нашей земле. Сам Александр извел отца своего, убил и брата. Я тоже сделал, не зная, к добру ли, к худу ли для света. По крайней мере, буду верным моему слову и заслужу милость государя российского лучше Александра и Юрия. Благодарен ему за крепость, основанную им в земле Шавкаловой, и скоро пришлю в Москву богатые дары». Татищев хотел не ковров и не ткани, а подданства. Требовал от него клятвы в верности к России и доказывал, что царем Иверии может быть единственно христианин. Константин отвечал, что до времени останется мусульманином и подданным Шаховым, но будет защитником христианства и другом России, прибавив: «Где твердый ваш хребет, на который мы в случае нужды могли бы опереться?» Сим Татищев должен был выехать из Загема, торжественно объявив, что Борис не уступает Иверии Шаху и что Аббас, самовластно казнив Александра рукою Константина, нарушил счастливое дружество, которое дотоле существовало между Персией и Россией. Одним словом, мы лишились царства, то есть права называть его своим, но Татищев, не выезжая из Грузии, нашел другое царство для титула Борисова.